Глава 21. Никогда в жизни не делал канонир более бессмысленной работы, чем сейчас. Уже более половины всего запаса ядер израсходовал он, и шальная мысль забрела ему в голову. Все острее и острее чувствовал он желание исполнить нечто. Все другие бились с неприятелем на скакунах или в пешем порядке. Он же всегда поражал врага издали. Ни стоны, ни крики не доносились до его ушей, лишь привычный гром бомбард, да гул и эхо отдаленных взрывов. И свое занятие всегда казалось ему чистым и надежным, даже красивым. Дернув за запальную веревочку, он иногда подходил к амбразуре, чтобы посмотреть, как в нескольких километрах от крейсера возникает, распускается и вновь опадает диковинный цветок, созданный им самим. И пусть это дело рук человеческих было недолговечным, он все же чувствовал себя создателем. Каких только ценностей не придумал мир. Но все было иначе на этой планете. Ядра таяли, но лишь одно из них породило уродливый маленький цветочек, когда он попал в неприятеля, обстреливавшего корабль. Дымовой завесой окутал себя хитрый враг, да еще беспрестанно менял позицию. Но никому не уйти от возмездия бомбард. Одно из тысяч. Из остальных семян ничего не вырастало, словно они были лишены зародыша. И никогда, никогда здесь ничего не вырастет. Канонир это понял. Но у него в запасе была хитрость, та самая шальная мысль. Необходимо было только выбрать время. Канонир тщательно изучил график обстрела планеты, с радостью обнаружил в нем часовой перерыв, запланированный, видимо, для охлаждения бомбард, и принялся за работу. Все, кроме одной бомбарды, развернул он на 180 градусов. Особую же, самую большую и прицельную, тщательно навел на приметную скалу километрах в 5, соединил запальные веревочки бомбард с очень сложным кибернетическим механизмом, который обязан был дернуть их ровно через необходимый промежуток времени, и поспешно выбрался из корабля. Где торопливым шагом, где рысцой, двигался он к облюбованному ориентиру. Путь оказался труднее, чем он предполагал, но шальная мысль давала новые силы, не привыкшему лазить по горам канониру. Минут через 50 он был уже на месте. Половина оставшегося времени ушла на то, чтобы как следует отдышаться. Затем канонир спокойно огляделся. Да, местечко выбрал он себе, что надо. Хоть 100 лет ищи, а лучше не найдешь. Высоко и все видно вокруг. Канонир даже ласково похлопал камни рукой. Нет, он не держал зла на планету. Ну, ухитрила она с ним, хотела оставить в дураках, да только все напрасно. Победителем останется он, канонир, а не лукавая и несговорчивая планета. А хороша, хороша. В меру тепла и в меру тверда. Вот только оспины вулканов стали появляться на ее лице. Ну да ладно, разум человека тоже велик. Канонир даже рассмеялся от счастья. Вот ведь как здорово он провел еще ничего не понимающую планету. Ха-ха-ха, вот так-то. Нечего тягаться с человеком, до тонкости знающим свою работенку, хоть и пыльную, да все равно кому-то нужную. А кому, вдруг подумал канонир, кому была нужна его работа? Раз поручили, значит, нужна. Не надо было бы, не поручили. Кто-то там, стратег ли, тактик ли, все знали. А он, канонир, только заряжал, наводил да дергал за веревочку, лишь иногда находя время взглянуть на диковинные цветы, выраставшие не без его участия. И то сказать, потаскай-ка ядра, покрути механизм наводки, повозвращай-ка назад, так и стремившиеся после каждого выстрела откатиться бомбарды. Нет, тут кроме ума да ловкости еще и сила нужна. Ух, какая сила, силища! Но сейчас торопиться было некуда. Сейчас отдых, а не работа. Красота, блаженство. В небе возникла точка, приблизилась, превратилась в Орлана. Неприметный тоже хотел узнать, что же происходит там, где был обязан расцвести цветок, зародыш которого несло в себе ядро. Канонир устроился поудобнее. Время настало. И точно, там, в 5 километрах, распустился цветок, какого канонир еще не видывал. Ну да ведь и постарался он на славу. Не подвел сложный кибернетический рычаг, в нужный момент дернул веревочки запалов. Молча распустился цветок. Обманул канонир планету. Но вот и гул докатился до канонира, а за ним последовало и ядро той единственной бомбарды, которая не была нацелена на пороховой погреб толстяка. Дым от взрыва рассеялся. Орлан сделал несколько кругов над спокойно, как и прежде, возвышавшейся скалой. Ни единой царапины не заметил на ней неприметный. Ничего не осталось и от канонира.